Глава 68. Роман. Я выключаю душ, вытираюсь полотенцем, взъерошиваю мокрые волосы перед зеркалом. Думаю выйти из ванной, в чем мать родила, как обычно, но внезапно слышу голоса. С кем там разговаривает моя козочка? Еще и интонации такие агрессивные, как будто кто-то на нее наезжает. Я быстро оборачиваю полотенце вокруг бедер и выскакиваю из ванной. И вижу... Фак. Как это вообще возможно? Я не верю своим глазам. Здрасте. Лепечу довольно неуверенно. И держу полотенце, которое в самый ответственный момент почему-то начинает сползать. Ладно, хоть я им прикрылся в последний момент. Но как она тут оказалась? Моя теща. Я видел ее всего раз на дне рождения, и вот сейчас она оценивающе оглядывает мой пресс и бицепсы, и взгляд у нее, надо сказать, весьма критический. А я, между прочим, регулярно хожу в спортзал. А она, я знаю, ее зовут Багирой. И сейчас она настоящая разъяренная пантера. Почему-то особенно пугающе выглядят ее ярко-красные ногти. Она как будто уже сняла с меня шкуру. А взгляд — одновременно обжигающий и леденящий кровь. У меня аж шерсть на загривке дыбом встала. Мне капец. Не теряя достоинства, я удаляюсь в ванную и надеваю халат. Возвращаюсь и слышу, что он с тобой сделал. «Ничего плохого», — лепечет моя козочка, — «только хорошее». «Выглядишь не очень, если честно». «Старею», — огрызается Машенька. «Мам, что ты здесь делаешь?» «Я? Я, блин, выступаю тут буфером и миротворцем». «Что это означает?» — вступаю в разговор я. «Можно было отвечать на телефон», — наезжает грозная Багира. «Просто сказать, что все в порядке». Орёт она на нас обоих, кстати. «Телефон. Машин вчера разрядился. Мы начали искать зарядку. Отвлеклись, забыли. А мой? Я его поставил на беззвучный, чтобы не мешал. Еще сегодня утром. Или это было вчера? Черт. Так что там по поводу вашей миротворческой миссии? Очень любопытно». «Отец хотел его убить», — говорит она Маше, кивая на меня. «За что?» — вполне закономерно интересуюсь я. «Я не спрашивала», — раздраженно отвечает моя теща. «А где он?» — спрашивает Маша. «В машине сидит». «Ой», — выдыхает козочка. «Она выглядит испуганной. А я? Да мне пофиг». «Как ты его удержала?» — продолжает расспросы моя жена. «Чугунной цепью приковала к рулю». «Серьезно?» вырывается у меня. «Я верю, Багира точно на такое способна. Она и коня на скаку остановит, и люлей этому коню даст знатных, чтобы не скакал и не игогокал, где ни попадя». «Да шутит она», — машет рукой Маша. «Только благодаря моему красноречию, угрозам и уговорам он еще не ворвался и ничего никому не оторвал. Я не хочу смертоубийства». «А уж как я не хочу», — беззаботно ухмыляюсь я. Но на самом деле чувствую, как мои яйки поджимаются. Представляю, как сейчас зол Пашка Кабан. Его дочка пропала со мной, не отвечает на звонки, и я тоже не отвечаю. Беру телефон. Мля, у меня от него 9 непринятых за сегодня. Как же я так лоханулся? «Вы что же, на машине приехали?» — спрашивает Маша. «Да, домчали за 8 часов по платной трассе. На самолет билетов не было». «Капец. Значит, Пашка Кабан еще злее, чем я думал». «Да что вы вообще сорвались?» — дерзит маме козочка. «Ну, не отвечала я несколько часов. Ответила бы рано или поздно. Я, между прочим, совершеннолетняя». «Только папе не говори». «Он в курсе. Я ему 100 раз говорила». «А он такой, печет у меня что-то внутри и горит. Чую, что-то происходит с моей кровиночкой». «Да уж, происходит. По полной». Если бы он только знал, что тут происходило буквально 30 минут назад. Мой бессмертный орган реагирует на воспоминания об этом активным шевелением. Вот у кого нет мозгов, а у меня есть, и я ими понимаю, походу мне настал полный писец. Но я не сцу, ни капли. Я не собираюсь прятаться, говорю совершенно спокойно. Давайте позовем Павла. Уверен? Багира еще раз окидывает меня оценивающим взглядом. Я теперь в халате. Что тоже не совсем камильфо. «Только мы с Машей приведем себя в порядок», — уточняю я. Тогда Багира оглядывает наш номер. Разобранная кровать, всякая чепуха на полу, слетевшая с туалетного столика, когда мы на нем... На диване вообще как будто оргия была. Впрочем, так оно и было. Даже не знаю, где лучше. Козочка тоже задумчиво оглядывается по сторонам. «Давайте здесь», — решает моя теща. «Думаешь, здесь будет меньше ущерба?» — произносит Маша. «Да что они заладили? Пашка Кабан, конечно, грозный мужик, но не монстр же. Ничего он мне не сделает. Если и убьет, то не до смерти. Сейчас приведем в порядок себя и комнату и вызовем его на разговор. Кстати, возможно, лучше нам поговорить вдвоем. Пусть Багира уведет куда-нибудь Машеньку. Кто знает, как будут развиваться события. Вдруг и правда до драки дойдет. Не хотелось бы бить морду ее папеньке у нее на глазах». И в этот момент распахивается дверь. «Мля!» Я делаю шаг к Маше, беру ее за руку и задвигаю за свое плечо. На меня несется дикий, рассвирепевший кабан. Похоже, сидение в машине на чугунной цепи довело его до полного озверения.